Глава 6. Под взглядом статуи свободы. С того мартовского дня, когда мы отплыли на Нормандии, до дня в октябре, когда мы вновь вступили на американскую землю, мы усвоили один урок, самый важный из всех. В английской Библии это называется так «be not solicitous». И в переводе на повседневный язык означает следующее «не беспокойся». Мы отправились в путь с беспокойством. Что мы будем есть? Что мы будем пить? Что нам надеть? Это те самые темы человеческих волнений, которые выбрал наш Господь, когда сказал: «Не заботьтесь ни о своей жизни, что вы будете есть, ни о своем теле, что вы будете надевать». Дальше он объяснил, как бесполезно, если мы будем беспокоиться об этом, как это приведет нас в никуда. «Может ли кто-нибудь из вас, как бы ни заботился об этом, добавить хотя бы дюйм к своему росту? И если вы бессильны сделать даже такую простую вещь, зачем вам беспокоиться о своих нуждах?» И сказав нам, как бессмысленно заботиться об этом, он сказал нам, что делать. Мы должны были смотреть на лилии, как они растут. Наш Небесный Отец хорошо знает, что нам нужно. Следовательно, лишь ищите Царство Божие, и все эти вещи будут вам дарованы. И эти полгода были выделены для того, чтобы научить нас этому уроку, который мы никогда не должны забывать в будущем. Мы были там, группа из 12 человек, и грудной ребенок, которые на последующие 7 месяцев не имели дома, и за исключением 6 концертов, которые могли обеспечить нам 3-недельное существование, не знали ответа на вопрос, что мы будем есть, что мы будем пить. Политический горизонт был закрыт тучами, взрыв войны казался близким, в Европе царила атмосфера подозрения и недоверия. Нам были неизвестны ни дух скандинавских стран, ни какой-либо из языков. В каждой стране разрешение оставаться тщательно ограничивалось временем, необходимым лишь для того, чтобы дать концерты. Европа как раз проснулась для того, чтобы видеть в туристах членов пятой колонны. Конечно, Богу легко было бы показать нам, что и здесь будет достаточно концертов, достаточно денег, продлений нашего пребывания, полезных людей, щедрых приглашений, новых друзей и новой любви. Но чтобы мы могли лучше усвоить этот ценный урок, Он оставил нас на некоторое время в потемках. Таким образом, в Дании, Швеции, Норвегии мы провели время до конца мая. Когда наше продленное пребывание там почти закончилось, приглашение из Голландии с разрешением остаться там на 28 дней в загородном доме друзей было получено. В июле мы рискнули нанести короткий визит в Австрию. Никто из наших, однако, не появился. Оказавшись снова в нашем старом доме, мы с ужасом узнали, что может один короткий год сделать с людьми на оккупированной земле, как он озлобил некоторых и изменил остальных, исказил их манеру думать и жить. Мы познали потрясающую истину о том, что дом вовсе не обязательно является самым надежным местом на земле. Должно быть место, где ты можешь чувствовать себя как дома, что для нас означало быть свободными. Скоро мы встретили своих знакомых в Сант-Георгене, на южной границе, где я исполнила свое обещание, понесла маленького Иоганнеса на гору и зажгла большую свечку в церкви Пресвятой Богородицы. На август и сентябрь у нас были приглашения в Швецию. Не все они оказались четко отнесены к разряду успешных, но каждый концерт влек за собой следующий, когда какой-нибудь взволнованный зритель приглашал нас на представление в свой родной город. К этому времени мы уже значительно продвинулись в нашем курсе «Не беспокоиться». Это и в самом деле была пустая трата времени. Нам очень сильно понадобилось все применение и повторение этого нового искусства, когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Все границы были закрыты. Иностранцам сказали уже уезжать. Назначенные концерты были отменены. Но теперь мы уже познали, что Небесный Отец знает, что нам нужно. Больше, чем раньше, мы старались сосредоточиться на словах «следовательно, прежде всего, ищи Царствие Божие». И делали это в выполнении своих повседневных обязанностей, репетирование программы для предстоящей поездки в Америку, не пренебрегая ни одной из мелких случайных работ в повседневной жизни и исключительно добросовестно, стараясь не беспокоиться. И в самый момент, перед тем, как истекало наше последнее разрешение остаться в Швеции, мистер Вагнер опять одолжил нам деньги в счет будущих концертов и послал билеты на пароход «Бергенсфьорд». Когда 7 октября 1939 года мы, наконец, пришвартовались в Бруклине, Гедвига сказала с разочарованием в голосе: «Несмотря на войну, этот рейс был не опасным и ничуть не волнующим. Не случилось ничего необычного». Фотографы и газетчики толпились на борту, выискивая сенсационные истории. Нас тоже сфотографировали. Семья Трапп одна и семья Трапп с Кирстен Флэкстед, которая, так уж получилось, тоже была на борту. Потом мы увидели в толпе мистера Сноудена, нашего любезного прошлогоднего проводника. Он махал рукой и кричал: «Добро пожаловать домой!» Потом настала наша очередь подойти к чиновнику иммиграционной службы. На этот раз у Руперта была иммигрантская виза, тогда как у всех остальных только гостевые. Я была так счастлива и благодарна после всех этих месяцев неопределенности снова найти себе пристанище, что когда подошел мой черед, и чиновник иммиграционной службы задал мне неизбежный вопрос: «Сколько времени вы намерены провести в Америке?», я не ответила так, как предполагала: «6 месяцев, сэр, как указано в моей визе», а просто выплела: «Ах, я так рада оказаться здесь! Я хотела бы никогда больше не уезжать!» И все их отношение изменилось. Членов семьи Трапп оставили самыми последними и спрашивали, спрашивали и снова спрашивали. Но ничего из того, что мы говорили, не могло рассеять того опасного впечатления, которое произвела моя неблагоразумная вспышка. Эти люди не хотели уезжать. Все уже ушли. Мы остались единственными пассажирами на борту. Высокий полисмен прохаживался и смотрел за нами. И все, что мы могли делать в остаток дня, играть друг с другом в карты и любоваться замечательным Бруклином. Мы еще не поняли, почему, но были лишены свободы действий. И Гедвига, в конце концов, получила необычное известие. Завтра нас должны были забрать на остров слез. Пришел большой катер, и наш полисмен забрал нас на остров с большим зданием тюрьмы, где тщательно исследовались сомнительные люди из зарубежных стран. Счастливчик Руперт отправился в отель «Веллингтон» и оттуда стал пытаться вызволить свою семью из тюремного заключения, потому что это было именно заключение. Когда огромная дверь закрылась за нами, дверь, которая не имела ручки на внутренней стороне, нас провели в зал, такой же большой, как главный зал ожидания на центральном вокзале. Был один из тех замечательных жарких октябрьских дней, бабье лето. Но в традициях, бытовавших на острове слез, было то, что с 1 октября должно включаться центральное отопление. Окна, высоко расположенные и закрытые решетками, не открывались, и температура была около 80 градусов по Фаренгейту. «Можно мне с малышами выйти на свежий воздух?» — подошла я к надзирателю. «Каждый день после обеда на полчаса», — был ответ. Мы все еще не понимали, почему оказались здесь. Несколько чиновников на корабле сказали нам, что наши бумаги не совсем в порядке, и это лишь простая формальность, что нас забрали в это место. Мы не могли припомнить, чтобы делали что-то дурное. Это какое-то недоразумение. В полдень должен был прийти Руперт и забрать нас отсюда. Поэтому мы попытались расположиться на двух широких скамьях, повернутых друг к другу. При помощи чемоданов мы наслали пол в углу, и поскольку делать было больше абсолютно нечего, стали петь. Репетиция никогда не помешает. Скоро люди собрались вокруг нас, и казалось, что их напряженные лица стали выглядеть менее обеспокоенно. После того, как они в течение часа слушали нас, мы разговорились. Здесь были испанцы, евреи, греки и большая группа китайцев. Мы узнали, что китайцы томились здесь уже 8 месяцев. Большинство людей находились здесь недели. Господи, ведь наш первый концерт предполагался на 15-е. Дама из Польши сказала: «По крайней мере, ни за что не надо платить. Все оплачивает государство. Если Америка не пускает нас на свою территорию, корабельная линия, по которой вы прибыли, обязана забрать вас обратно тем же классом за свой собственный счет в порт, откуда вы прибыли. Вам это не будет стоить ни цента». Какое ужасное утешение! Это означало еще один рейс третьим классом на Бергенсфьорд до Осло. «А если эта европейская страна откажется принять нас, что тогда?» «Ну, — весело ответила дама, — тогда вы должны остаться на корабле. Одна итальянская семья в 11-й раз путешествует через океан между Гавром и Нью-Йорком, и им это не стоит ни цента». Ничего себе перспектива! Пришла надзирательница, тучная женщина с грязными волосами и суровым взглядом, и вручила каждому из нас по клочку бумаги, на котором по-немецки было написано: «Информация. Вас попросили прибыть на остров слез в связи с некоторыми сомнениями, касающимися вашего паспорта. Вы будете направлены на специальное слушание вашего дела, как только это будет возможно, и сможете защищать его. Если вы не говорите по-английски, вам будет предоставлен переводчик. Нет причин волноваться, с вами будут обходиться очень вежливо». Далее прописными буквами было написано: «Не говорите о ваших занятиях с другими заключенными». И в конце было добавлено: «Пожалуйста, будьте терпеливы. Мы не хотим держать вас ни мгновения дольше, чем, безусловно, должны». Наступило время обеда. Нас построили по два и повели через дверь, которая открывалась снаружи специальным ключом. Когда мы проходили мимо, тучная женщина хлопала каждого из нас по плечу, считая. Георгу это особенно не понравилось. На длинных столах еда была подана в оловянных тарелках. Все в одной тарелке. После обеда нас опять по двое повели во двор. Он был огорожен высокой проволочной оградой, и мы увидели, что сквозь решетки совсем близко нас приветствует статуя свободы. Полчаса были очень короткими. Просвистел свисток, и нам пришлось уйти обратно внутрь. Наконец появился Руперт. Выглядел он не слишком весело. Мама заявила, что хочет остаться в этой стране. Это поставило всех под подозрение, и власти не хотят пропускать вас. Вот что говорит мистер Вагнер. Скоро Руперту пришлось уйти. Час посещений окончился. Мы попросили его позвонить разным друзьям, чтобы они помогли нам выбраться. Иоганнес начал ходить, когда мы были одни на Бергенсфьорде в тот злополучный день. Теперь он практиковался в ходьбе дни напролет. Ему не исполнилось еще и 8 месяцев, но он был очень силен. Долгие часы проходили в пении и игре с Иоганнесом. На ужин нас снова ввели в дверь, а потом нам пришлось взять весь свой багаж и подняться по ступенькам в большую общую спальню. Окна были маленькими щелями в верхней части стены. На внутренней стороне двери и здесь отсутствовала ручка. На всю ночь были оставлены яркие огни, делавшие сон весьма проблематичным. Дверь часто открывалась, и появлялась надзирательница, пересчитывавшая нас. Каждый раз Иоганнес просыпался и горько плакал. На следующее утро мы поднялись в 6 часов. Газеты прослышали о семье Трапп на острове слез и послали репортеров и фотографов. Время от времени входил полисмен и называл имя. Имя счастливчика, который должен был идти на рассмотрение своего дела. К полудню Руперт сообщил, что звонил мистеру Дринкеру, который обещал сделать все, что в его силах. «Как быстро здесь привыкаешь ко всему. Ходить парами, есть из оловянных тарелок, быть пересчитанным бесчетное количество раз днем и ночью, к окнам под самым потолком и дверям без ручек». Отец Вазнер мог проводить мессу каждое утро, но посещать ее было разрешено лишь нам и больше никому. Мистер Кинг, босс острова слез, пришел нанести нам визит. Он был особенно любезен и сообщил, что даже Тосканини был здесь недолго и много других известных артистов, и мы не должны беспокоиться. В полдень пришла Элизабет, жена Карлтона Смита, с большой корзиной свежих фруктов и газет с нашей фотографией. Семья Трапп играет на рекордерах в тюрьме. Хорошенькая реклама. Элизабет уверила нас, что наши друзья настойчиво пытаются вызволить нас. Теперь мы пели много, потому что люди были счастливы от этого. Это отвлекало их встревоженные мысли от их личных проблем. Мы становились весьма популярны на острове слез. На 4-й день мы по-прежнему оставались там, с каждодневным распорядком во время дневных репетиций, упражнений на рекордере. Отец Вазнер работал над новой композицией. Мы писали письма в Швецию, письма благодарности. Мы спокойно ожидали слушания нашего дела. Нам со всех сторон говорили, что это была простая формальность, нам просто нужно дождаться своей очереди. Предельно приятное письмо мистера Дринкера в значительной степени помогло нам ободриться. В полдень дверь снова распахнулась, и на этот раз были названы наши имена. Полисмен провел нас в зал суда. Там мы дали торжественную клятву говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. И тогда начался длинный допрос. Нас, и особенно меня, допрашивали 2,5 часа. Зачем мы приехали? Чем мы намерены заниматься? Где собираемся жить? На каком корабле думаем отплыть обратно? Мы не знаем. Есть ли у нас обратные билеты? Намерены ли мы вообще уезжать? И так далее. И после того, как мы сказали правду, только правду и ничего, кроме правды, судья заявил, что не верит нам, после чего нас отпустили. А Бергенсфьорд отплывает завтра. Пронеслось у меня в мозгу. Наши товарищи с нетерпением ожидали результата, и когда они услышали, что произошло, все выглядели очень мрачно. Каждый раз, когда заключенного освобождали, все собирались вокруг него и сердечно аплодировали, пока он выходил в дверь. То же самое они собирались проделать и с нами, но мы снова тихо сели и стали петь. Это было единственное, что мы могли сделать, если не хотели заплакать. В середине песни Георга вызвали. Скоро он вернулся обратно, и его сияющее лицо сообщило нам, мы были свободны. Наши друзья обратились к своим сенаторам и конгрессменам, поручившись за нашу честность. Из Вашингтона на остров слез пришло распоряжение – и недоразумение разъяснилось. Это было трогательно — смотреть, как наши друзья-заключенные самозабвенно разделили с нами нашу радость. Сначала были несмолкаемые аплодисменты, пока мы собирали наши чемоданы, потом песня, еще аплодисменты, еще песня. Снаружи ждал Руперт, и на катере мы миновали Статую Свободы, на этот раз с другой стороны ограды.